Толщина этих стен не позволит радиоволнам проникнуть сюда, даже если бы радио и работало. Эх, капитан, надо было вам заключать со мной пари. Смелости у вас не хватило. Словно оправдываясь, продавец насекомых обратился к адъютанту. Я предлагал ему пари. Сбросят в течение 24 часов атомную бомбу или нет? В течение 5 минут. Какая разница? Ведь атомная бомбардировка начисто перечеркивает ценность денег. А если не на что спорить, то и спорить не стоит. Нет, стоит, — возразил адъютант. Школьницы, какая ставка может быть лучше? За парапетом появился свет. Пройдя по потолку, луч остановился на разрушенном люке. Взрыв был даже сильнее, чем я ожидал. Железная дверь искорежена, рядом груда камней. Формой она напоминает японское пирожное. Свет переместился к голубому тюку с трупом. Он был полузасыпан обломками камней величиной с кулак. Не будь это покойник, он бы сейчас вопил. А может быть, и погиб бы под камнями. Неожиданно Сэнгоку, стукнув кулаком по ладони, воскликнул. «Выходит, нам удалось выжить!» Свет наверху исчез, зазывало спустился вниз. «Пока что нам удалось лишь не умереть, вот и все», — неуверенно сказала женщина. «Нет, мы выжили!» — плачущим голосом возразил Сэнгоку, хлюпая носом. «Самое страшное, что нас ждет после того, как мы выжили. Жизнь должна продолжаться», — адъютант на миг осветил Сэнгоку фонарем. «Прошу ваших указаний, командир». «Все-таки мы выжили», — повторил Сэнгоку, топнув ногой. «А те, кто снаружи, подохли, верно, Кро-цан?» «Хватит кричать, и так голова болит». Гулкие, отчетливые, но в то же время мягкие звуки ударов, будто бьют в барабан. Если это падают капли воды, то, как я и надеялся, взрыв изменил направление подземного потока. Копошение червей в ноге тоже вроде бы стало тише. Скорее всего, мне это просто кажется. Результат не может быть мгновенным. Светя под ноги фонарем, адъютант подошел к подростку в красной куртке. Если он по-прежнему оставался там, где упал, каменные ядра должны были сильно поранить его. «Прошу прощения», — раздался совсем рядом прерывающийся голос разведчика. «Умер?» «Жив». «Признался?» «Нет». «Разведчик А, ты забыл о приказе?» Адъютант взмахнул было своей метлой с металлическим наконечником, но тут продавец насекомых, преодолев обычную медлительность, отдал команду. «Чрезвычайный приказ! Разделить отряд повстанцев на группы и направить к установке для очистки воздуха. График смен будет подготовлен позже. Объявляю обязательным участие всех членов отряда в подзарядке электрических батарей от генератора с ножным приводом. Отобрать всех имеющих опыт работы механиков и в самом спешном порядке начать изготовление нового генератора. Составить список личного состава по специальностям. Назначить ответственных». Я не ошибся. Это звук капель, падающих на металлические бочки. Три подряд, через некоторое время две. Явный симптом, что в движении подземного потока произошли изменения. «Повтори», — адъютант стал тыкать метлой в разведчика. «Не могу», — голос подростка дрожал. «Обязан повторить приказ». Казалось, он обвинял и подростка, и продавца насекомых. Огонек зажигалки погас. «Пошли, адъютант». Продавец насекомых направился в машинный трюм. «Пленного возьмем с собой как рабочую силу». Судя по всему, продавец насекомых так усердствовал, чтобы не потерять авторитета. Освещенный со спины фонарем зазывалы, он крепко держал УЗИ за шейку приклада. Будто что-то вспомнив, обернулся. «Капитан, в агрегате для очистки воздуха фильтры установлены?» Играет на публику, ясно.